Глава 23. Еще не до конца проснувшись, я почувствовала на себе тяжелую руку, ощутила жар прижимающегося сзади Йена, услышала его дыхание. И тут же забыла, как набирать кислород в легкие, а сердце ухнуло и забилось внизу живота так, что подушечки пальцев закололо, словно иголочками. Я вчера уснула, едва голова коснулась подушки. Удивительный был бальзам. Змейка выползла из-под руки Йена и помчалась в свою комнату, пока он не проснулся. А там первым делом внимательно осмотрела себя в зеркале. Чудо не случилось, знаки истинности на мне не проявились. На мой взгляд, это ничего между нами не меняло, но я все равно расстроилась из-за того, что расстроится дракон. Умылась, оделась, открыла дверь и носом уперлась в грудь его грозности. «Ну как?» — спросил он без особой надежды в голосе. «Ничего». Грустно ответила я и вздохнула. «Ну, я особо и не рассчитывал. Мне хватит и того, что ты теперь пахнешь моей парой. Запах еле уловим, но я рад и такому. Отец его точно учует, а нам главное, чтобы поверил он. На остальных плевать». «Что ты задумал?» Тут же насторожилась я. «Ничего такого. Познакомлю вас и расскажу, что ты не Санса». Беззаботно отмахнулся его легкомысленность. «Уж если кто и сможет этот вопрос решить, так только император драконов». Йен говорил с гордостью и уверенностью, а я была готова в обморок упасть. «Это же знакомство с родителями! Мамочки! Почему у меня вчера вылетели из головы все последствия проведения ритуала? Кошмар! А вдруг я им не понравлюсь?» Паника накатила такая, что даже завтракать перехотелось. «Я в шоке», — сообщила очевидная. «Хорошо, что родители Сансы не смогли приехать. Не представляю, как бы все это пережила, явись сюда еще и они». «Не принимай близко к сердцу. Ты не можешь не нравиться». Я нервно хихикнула и икнула. «Да-да, конечно. Особенно сильно я нравлюсь Фурии и Тени Шира». «Серьезно? Думаешь, родители Сансы тоже бы обрадовались, что я заменила их дочь?» «Ну, сегодня мы бы им об этом не стали сообщать», — протянул Йен. «А потом мы с отцом что-нибудь придумаем. Может, компенсацию графству Вуалити выдадим или землями наградим?» Я закатила глаза. Меня просто пробирал истерический смех. Похоже, Йен еще не отошел от последствий ритуала и плохо соображает. «Йен, мне очень страшно», — сообщила предельно серьезно, чтобы и он, наконец, задумался. «Все так сложно, что сотни мыслей разрывают мозг». «Каких?» — спросил дракон и, обняв меня за талию, повел вниз в столовую. «Уверен, что смогу их все развеять». Что-то я сомневалась. Но раздался звонок в дверь, и пришлось разговор отложить. Пипитта принесла завтрак. Она впорхнула в коттедж, улыбчивая и свежая, а я проводила ее задумчивым взглядом. По уму, надо было бы допросить девушку о дружке ее Лисе, но мне сейчас было вообще не до них. Все потом. Ведь то, что вчера под действием бальзама мне казалось плевым делом, сегодня предстало в истинном свете. Допустим, семья Йена меня примет и встанет на мою защиту. Допустим, сможет отстоять право переселенки в чужое тело на жизнь. Но какой ценой? Не придется ли воевать? А родители Сансы? Разве им будет достаточно получить компенсацию за потерю дочки? Все это меня страшно тревожило. Но когда Пипитта накрыла на стол и ушла, спросила я совершенно другое. «Меня мучает, что это не мое тело, Йен. Я ведь не такая, как Санса. У меня темные короткие волосы и лишний вес. Я совсем не такая пластичная, у меня походка другая. Мне кажется, что ты бы ни за что не полюбил меня настоящую и даже не подумал бы проверять на истинность», — сморозила я заведомую глупость. «Но сейчас для поднятия морального и боевого духа мне от главного мужчины моей жизни были нужны слова любви и немного лести». Йен глянул на меня насмешливо, протянул через стол руку и заправил за ухо фиолетовую прядь. «Я знаю, чего ты добиваешься, и знаю, что ты сама прекрасно понимаешь, что дело не во внешности». С мягкой, обволакивающей телом улыбкой тихо сказал он, и у меня мурашки по коже побежали. «Мне совершенно не важно, как ты выглядишь. Я не вижу ни цвет волос, ни цвет глаз, ни твоей фигуры. Я вижу душу, без которой моя не сможет существовать. И твоя душа для меня самая прекрасная». «Вижу душу? Звучит жутковато», — нервно рассмеялась я, сглатывая комок из подступивших слез. «Хотя спасибо. От твоих слов мне полегчало. Но ты прав, я сама все понимаю. Какие еще тебя тревожат мысли? Спросил Йен. А я подумала и решила не нагнетать. Впереди у нас только знакомство с его родителями, бал и 3 месяца учебы. Какой смысл паниковать сейчас? Тем более, изменить вчерашнее невозможно. Ритуал уже не отменить. Понравится ли твоей маме мое платье? И как мне вообще с твоими родителями себя вести? Вместо настоящих тревог выдала я ерундовые. Побольше молчать и только отвечать на вопросы или блистать эрудицией? Быть собой. Тебе просто надо быть собой, Алиса. Ответил Йен, и дальше весь остаток завтрака мы болтали о всяких пустяках вроде этикета. До обеда разошлись по государственным делам, а после отправились собираться в академию. Начало приема объявили на 4. У меня оставалось всего 2 часа на сборы. Никогда раньше я не думала, что это так мало. А сейчас то прядь не так лежала, то блеск для губ слишком блестел. И все казалось, что я ничего не успеваю. Так бы я и доводила внешность до совершенства, не жалея силы времени, если бы за мной не явился Йен. «Все, ты лучше всех. Идем уже, карета подана», — заявил он и, отобрав у меня пуховку, насильно вывел в коридор. Специально для бала, чтобы мои драгоценные ноженьки не устали, а платье не запылилось, наши мастера построили самоходную карету. Ну, как самоходную? Толкали ее наши маги-воздушники, засевшие на крыше. Да и карета, и деревянный короб с лавкой я бы не назвала. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. К выходу из лабиринта мы прибыли чистые и полные сил. Сегодня рыночную площадь опять преобразили в главную академическую и устелили ковровыми дорожками. И студенты снова выстроились за ограждениями, сменив наряды торговцев и мастеров на праздничные одежды. Но только в этот раз они ждали не нас, а более именитых гостей. Родителей наследников, то есть своих правителей. Мы тоже их ждали у входа в академию. Весь курс, разделенный пополам, выстроился по обе стороны от ступеней, чтобы поприветствовать сильных мира сего. А так как им хотелось видеть своих отпрысков, а не их теней, я с удовольствием спряталась за спину Йена и стояла тихонько, разглядывая мировых лидеров из-за его грозности. Это было грандиозное зрелище с гимнами и салютами, с овациями и цветами. Оно завораживало похлеще открытия Олимпийских игр. Нас, когда мы прибыли, так не приветствовали, но никто не роптал. Я никогда не видела родителей Йена, не знала, как они выглядят, но когда император и императрица шагнули на площадь, сразу поняла, что это они. Чейнблад очень похож на отца, только у 900-летнего дракона вторая ипостась настолько с ним срослась, что лоб, щеки и шея императора были покрыты синей перламутровой чешуей, а легкая голубая дымка, которая будто обволакивала фигуру императора, ощущалась как неприступная стена, защищающая хозяина от любых воздействий. Мама Йена, высокая и стройная красавица, шла с мужем рука об руку. От нее Йен взял плавность движения и улыбку. Голубая дымка защищала ее так же, как императора. Видимо, так проявляется истинность у настоящих пар. У нас с наследником драконов, к сожалению, ничего подобного не было. Императорская чета прибыла последней. Как только они поднялись по ступеням и вошли в холл, ректор сообщил. «Все студенты обычных курсов свободны. Сегодня у вас выходной. Наследники и тени, проходите в торгово-деловой центр. Мы подготовили отдельные кабинеты, где можно уединиться. У вас есть 2 часа до ужина для общения с семьями. После ужина бал. Желаю всем хорошего вечера». 2 часа провести с родителями Йена? Почему я узнаю это только сейчас? Я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Какое жестокое испытание. Захотелось сбежать и спрятаться, чтобы хотя бы на часок сократить общение, но его грозность положила руку мне на поясницу, чтобы задать нужное направление. Естественно, я пошла. «Ваша грозность, вы не будете против, если я засвидетельствую уважение вашим родителям?» Внезапно раздался напевный голос птички Кали слева. «Ваше высочество», — кивнул ей Йен, приветствуя. «Как я могу отказать?» «Я тоже хочу выразить почтение императору и императрице». Как из-под земли выросла Гурия с другой стороны. «Платье село великолепно, Санса». Девушки кинули друг на друга ненавидящие взгляды, а я была готова их расцеловать. От моей ревности давно и следа не осталось. Я ведь точно знала, что Йен мой и только мой. А вот сокращение за их счет времени пребывания наедине с родителями дракона — бесценный подарок. Вот бы еще наследников 10-15 изъявили желание поздороваться с императорской четой. Какая была бы красота! «И вам, ваше высочество, я препятствовать не могу», — холодно обронил Йен, даже не взглянув на Гурию. Мы вошли в высокие двери торгово-делового центра вчетвером как раз вовремя, чтобы увидеть, как взлетают платформы и разлетаются по комнатам правители. Наследники и тени замерли, провожая их взглядами. Я никак не могла привыкнуть к местным укладам. Получается, это было сделано, чтобы запомнить, где искать своих? А кому запоминать нечего? Не только родители Сансы приехать не смогли. Те собирались в кучку у противоположной от входа стены круглого зала и, скорее всего, обсуждали, чем занять ближайшие 2 часа. При взгляде на них меня посетила гениальная идея. «Йен!» — я потянула дракона за руку, чтобы немного отстал от принцесс, и, встав на цыпочки, прошептала. «Поднимайтесь пока без меня. Девушки поздороваются, потом ты подготовишь родителей к сенсации, а через час к вам присоединюсь и я». «Почему?» — хмуро пробурчал дракон. «Так будет лучше», — заверила, положив ему на грудь ладонь. Еще и в глаза посмотрела ласково. «А я пойду потусуюсь с теми отщепенцами, которым тоже не прилетели. Вижу тень наших лисов. Думаю, мы с Соном Уном обработаем теней из других миров на предмет сотрудничества». «Отпускать я тебя не хочу, но знаю, что ты будешь чувствовать себя несчастной, если я этого не сделаю», — проскрипел Ян. «Так что иди. Но чтобы через час была в комнате 404, как гром после молнии». Дракон был явно недоволен, но я ослепила его влюбленной улыбкой, и лицо его утратило львиную долю хмурости. «Обещаю!» — заверила я его диктаторство и поспешила к теням, пока не передумал. Я понимала, что перед смертью не надышишься, но эта отсрочка подняла мне настроение. Я, улыбаясь, придумала кучу выгодных предложений, которые можно будет сделать конкурентам. Но что удивительно, увидев меня, счастливо заулыбался и лис. Мы с ним неплохо ладили, конечно, но при этом в объятия при встрече друг другу не бросались. Сейчас же Сон Ун радовался мне как родной. «Приветствую тебя, императрица Санса. Как хорошо, что ты пришла», — заявил он. «Может, на лиса так подействовало отсутствие родителей на родительском дне? Вполне возможно». «А я приветствую тебя, Бета-Сон. Я к вам всего на часок», предупредила сразу, чтобы не расстраивать внезапным уходом в дальнейшем. «Меня потом император и императрица будут ждать». «О, тогда не станем терять времени. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю». Отчего-то возбудился лис, и вот тут я немного насторожилась. Предложение оказалось неожиданным и странным. А еще Йен меня постоянно учил никому не доверять и быть осторожной. «С кем?» — уточнила подозрительно. «С одним очень ушлым преподом». И, подавшись ко мне, прошептал на ухо. «Не могу при них говорить», — скосил глаза на других теней. «По дороге расскажу. Но дело выгодное для нашего северного мира. Решайся». «С другой стороны, мы все одно дело делаем. Получаем диплом наследника. Лисы — наши союзники, а Йен частенько перестраховывается, когда дело касается меня». Я отбросила страхи. «Идем», — кивнула, и Сон Ун повел меня к платформе. Мы поднимались на 5-й этаж, и лис безумолку трещал, нахваливая препода, который был согласен скупать у нас любую продукцию по высоким ценам, потому что им, оказывается, за это премию в настоящих деньгах выдавали. А сам Сон был заинтересован во мне, так как препод ему за каждого нового клиента платил игровой валютой. Ну, в общем, я сочла, что дело выгодное и не криминальное, поэтому окончательно расслабилась. Очень зря. Лис внезапно распахнул дверь, совершенно не похожего на лавку помещения, и втолкнул меня внутрь, повернул в замке ключ, отрезая нас от свидетелей. У меня сердце ухнуло и пересохло во рту, когда я поняла, что привел он меня к целой толпе высокопоставленных лис во главе с Альфой. Они сидели в креслах и приходу нашему совершенно не удивились. Явно ждали. «Вот она, Альфа!» — с гордостью сообщил Сон Ун. Говорить я пока не могла, поэтому просто стояла и недоуменно хлопала на 5 присутствующих глазами. Тут были две пары матерых оборотней, видимо, родители Сона все-таки явились, и наследница клана, Кими Ао. «Ты молодец, Фобос», — похвалила она свою тень. «Быстро управился. Я даже не успела посвятить родителей в детали». Надо отметить, собравшиеся смотрели на меня с интересом, а не с неприязнью. Я никак не могла понять, что происходит. «Понял. Позволь, я доложу». Кими кивнула, и дальше начался настоящий трындец. «Это не Санса Таури. Это девушка-переселенка», — заявил Сон Ун уверенно. «Но, как вы понимаете, не времянка, а полная копия. Метку принцесса Маджести не нашла, хоть и проверяла ее артефактом. Но у нас полно других доказательств. Наш подданный Вик из клана Блэк Фоксов долгое время наблюдал за ней и готов поклясться, что ведет она себя не как местная и уж точно не как тень. А еще переселенка обладает необычной магией, чем-то схожей с магией жизни. Она ее на нем применяла и сумела полностью восстановить академический щит, но не совсем такой, как у нас. Переселенка ест мясо, ругается и вполне может ударить. Насчет убить Вик не уверен». «Хм, правда? Хороший улов. Но что нам с ней делать?» — спросил Альфа, расплываясь в очень недоброй улыбке. Он встал с кресла и, подойдя ко мне, обошел кругом, а я кусала губы, сдерживая истерику. «Кажется, мне конец». «В ней сильно заинтересован дракон, Наг и принцесса Маджести. Ей мы продали информацию сразу, как самому заинтересованному лицу», — продолжил доклад Сон. «Гурия Маджестская мечтает убрать тень дракона со своей дороги, так как тот в переселенку влюблен. Принцесса попросила родителей привезти сегодня артефакт переселения душ. Вам, Альфа, осталось только решить, как распорядиться судьбой попаданки». «Какого рода интерес у нагов?» — спросил Лис, потерев костяшками пальцев бровь. «Шашир Ус предполагает, что переселенка его истинная пара и хочет провести ритуал проверки». «С ума сойти! Откуда эти лисы все знают? У меня колени уже подкашивались от понимания, что ни один наш секрет, оказывается, не был секретом». «Интересно, интересно», — протянул главный лис и вернулся в кресло. «Выходит, у нас 4 варианта. Отдать драконам, отдать нагам, отдать Маджести или отдать в Международное бюро переселенцев на опыты». У меня внутри все похолодело, зато прорезался голос. «Драконам! Драконам меня отдайте! Они вам щедро заплатят!» — выпалила я, тем самым подтверждая, что я не Санса. Но я не видела смысла отпираться. С лисами нужно говорить только на языке выгоды, их выгоды, само собой. «Она делает дракона сильнее?» — спросила Альфа у дочери. «Да, отец. Она вообще слишком умна и много знает. Если ее оставить рядом с буреносными, драконью империю ждет скачок в развитии и усилении влияния». «Так-так. А вот этого нам не надо. Впрочем, как нам и не нужен сейчас конфликт с драконами. Значит, наги и бюро тоже идут мимо. Но получается, что выход у нас один. Отправить девушку домой. Сон, позови принцессу Маджести с артефактом. Сегодня ее счастливый день». У меня в глазах потемнело от ужаса. «Как же тут без меня Йен останется? А хозяйство? У меня там огурцы с помидорами доходят. А Виталик и детки? Я не увижу, как они вылупятся. Я не могу просто так все бросить. Я не переживу». Поджала губы и вся подобралась, готовясь прорываться через дверь с боем. Попробую выскользнуть, когда ее откроют. Сконцентрировалась, готовясь к рывку. Но куда мне тягаться с лисами? Я даже шага сделать к спасительному выходу не успела, когда к двери подошел Сон, чтобы позвать Фурию. «Не стоит сопротивляться, девочка», — обманчиво ласково проронил Альфа. И из воздуха одна за другой выскочили 4 лисицы. Это родители Кими и Сона выпустили своих внутренних зверей. Лисы были почти как дракон Йена, только плотные и материальные. 2 крупные, с огромными зубищами, и 2 поменьше, но не менее воинственные. Связываться с такими совсем не хотелось. Хищники двинулись ко мне, обступили. Я попятилась. Так меня и загнали в пустое кресло. Я сжала руки в кулаки и посмотрела на собравшихся презрительно. «Не знала, что лисы такие неблагодарные. Я спасла вашему собрату жизнь, а он тут же меня предал и продал». Кими фыркнула насмешливо. «На нем был щит, ты не спасла ему жизнь. свысока сообщила наследница. «К тому же мы к тебе очень добры. Зачем ты так, девочка?» Он замурлыкал ее папаша. «Разве ты не хочешь домой? К своей семье и друзьям? Мы делаем тебе огромное одолжение. И неблагодарная тут ты, а не мы». Еще недавно я бы с ними согласилась, но не сейчас, когда уже решила остаться с Йеном, когда он уверился, что я его истинная. Вспомнила об этом, и к глазам подступили слезы. «Как Йен без меня? Он же страдать будет. А я? Я вообще без него не смогу улыбаться никогда в жизни. Может, если я стану его мысленно звать, он услышит и примчится на помощь?» Ничего не стала отвечать лисам, а сосредоточилась на призыве дракона. Твердила про себя безумолку. «Йен, я в беде, приди!» Но когда дверь распахнулась в очередной раз, в нее вошел не дракон. В проеме нарисовалась Фурия и ее родители в сопровождении Сона. Принцесса вплыла в комнату с видом победительницы. «Рады приветствовать короля и королеву Маджестии», сказала, встав с кресла и легонько поклонившись мать Кими. «Надеюсь, они не забудут, какую услугу получили от лис». «Рады приветствовать Альфу Лис и его свиту», ответила королева Маджестии без всяких поклонов, глядя исключительно на Альфу. «Безусловно, мы не забудем о вашей помощи. А теперь позвольте осмотреться». Королевская чета встала напротив меня и с минуту рассматривала как неведомую зверушку. «Уверена, что она не истинная его грозности», спросил у принцессы отец, высокий моложавый мужчина с венцом на голове. «Конечно, папа!» — всплеснула руками Фурия. «Мне пришлось ее пригласить в гости и подарить платье, чтобы рассмотреть. Метки пары у нее нет». «Ну тогда император и императрица нам только спасибо скажут», — сделала заключение королева и достала из сумочки кольцо с большим красным камнем. А меня вдруг осенило воспоминанием, что у Андрея было такое же. «Господи, где он его взял?» «Мама, а можно я?» Вывел меня из панических воспоминаний голос Фурии. «Она мне столько крови попила, что я хочу своими руками от заразы избавиться!» Королева передала кольцо дочери, и та больше медлить не стала. Стремительно подошла и треснула меня по лбу. Все было как в прошлый раз в парке, только принцесса силы не пожалела. Последнее, что я услышала и почувствовала в теле Сансы, звук удара и боль. А потом? Потом я открыла глаза в своей квартире. Только я почему-то валялась на полу рядом с велотренажером, которого у меня отродясь не было. «Санса, ты что, упала?» В комнату вбежал Андрюша в одних трусах и фартуке, с кухонной лопаткой в руке. Я в тот же момент поняла, что нет никаких заговорщиков. Переселение душ затеяли сама Санса и ее дружок. Детали мне важны не были, а вот итог. Итог? Даже очень. И на меня как накатило, как прорвало. Я вскочила на ноги одним рывком и бросилась на Андрея, как разъяренная кошка. Он и только он корень всех моих бед. «Я убью тебя, гад проклятый!» — вопила я, набрасываясь на парня. Он не удержался и от растерянности рухнул на пол под моим весом. «Вы что наделали? Кто дал вам право поступать так со мной и с бедолагой, тело которого ты занял? Я кастрирую тебя этой деревянной лопаткой за то, что ты ходишь в трусах по моей квартире и используешь мое тело в постели!» Я всхлипнула и вырвала из руки ошарашенного парня злополучную лопатку. Размахнулась и от всей души треснула его по лбу. Это произвело на него отрезвляющий эффект. Андрей заголосил. «Слезь с меня, припадочная! Не трогал я твое убогое тело!» Парень начал извиваться подо мной и ухватил за ворот футболки. «Как ты попала обратно? Где моя Санса?» «Я тебе сейчас такую Сансу устрою, что век не забудешь!» Зарычала я, не уступая липовому Андрюше в громкости, и ухватила за руку, которой он мне футболку рвал. И тут прямо из моей ладони Андрея как шарахнет разрядом. И не током, а молнией какой-то. При этом я статического электричества не ощутила, зато очень хорошо увидела, как синяя стрела пронзает руку парня до плеча, как его корежит судорогой, и многострадальная футболка все-таки рвется. Все происходит за считанные секунды, но я вижу, как в ужасе округляются глаза Андрея, как он беззвучно открывает и закрывает рот, как тычет дрожащим пальцем здоровой руки в область моей груди. Я медленно опускаю голову, а там... На моей коже прямо на глазах проявляются замысловатые знаки из чешуек, точно такие же, как появились у Йена.